Я могу понять, как Алло? Да. Здравствуйте, звонок с компании MoneyMan. Меня зовут Ирина Ивановна Бесметова. Идет аудиозапись звонка. Наталья Павловна, могу я слышать? Я слушаю. Звоним вам по факту имеющей у вас задолженности на сегодняшний день уже 45 дней задержка по выплате. Займ оформляли на 30 дней 2 июля. Девушка, вы сказали, компания MoneyMan или MoneyMan? MoneyMan. MoneyMan. Ну да. Угу. Сумма долга 21 475 рублей. По какой причине оплаты мы наблюдаем? Вот такие у меня причины. Какие? Метеоритные. Ну, серьезно, давайте относиться к разговору. Очень серьезно. Угу. Я вообще серьезная женщина. Это радует. В Санкт-Петербурге метеоритных дождей не было. Я их жду, в том-то и дело. Я согласна, что их не было. Я жду. Для чего? Они изменят всю мою жизнь. Мне так гадалка нагадала. Говорит, вся твоя жизнь изменится только после того, как пройдет метеоритный дождь. Серьезнее не бывает. Куда еще серьезнее? Вы не верите в гадания? Наталья Павловна, на адекватный диалог настроить. Да нормальный диалог. Как вот было, так и рассказала. А при чем тут ваши метеоритные дожди? А я не знаю пока. Это надо угадалки спросить. А при чем тут ваша гадалка? Вы когда видите, я рассчитывала отдать, а гадалка сказала не отдавать, только после метеоритных дождей. Будет у тебя приезд. Будет у тебя лазер, и все, да. Валерьяночки попейте, папа. Зачем? Алло. Да. Кредит 911, Буйлина Мария Сергеевна. Валерия Владимировна, вы? Да. Так, звонок по поводу вашей задолженности в нашей компании. С чем связана у вас неоплата? Мне не хотите. Я вам не сплю. Я вам вопрос задаю. Я тоже говорю, вы хотите денег, я вам не сплю. Вас кто-то спонсором назвал? А что вы звоните и просите тогда, я не понимаю. У нашей компании нет спонсоров, которые в долгах находятся. У нас нет спонсоров, но это ваша проблема. Я всегда расскажу запрос. Здравствуйте. Я уведомляю вас о записи разговора, звонок из ООО столичного агентства по возврату долгу. Специалист по работе с просроченной задолженностью Маслова Наталья Викторовна. Я могу переговорить с Натальей Владимировной? Я слушаю вас. Вы Наталья Владимировна, это верно? Ну, по-моему, я ясно уже сказала. Я вас то, что вы слушаете, это не значит, что вы можете быть Натальей Владимировной. Ну, офигительная логика, да? Я говорю, я ответить может кто угодно. Я вас слушаю. Ключевое здесь я. Ну, я вас слушаю. Ты больная? Ты мне позвонила, говори свои проблемы. Я слушаю. Я правильно понимаю, вы Наталья Владимировна, все верно? Я не знаю, как ты что понимаешь. Ответ либо да или нет. Идиотина. Вот реально идиотина. Вас запрограммировали. Наш номер телефона для связи 8-800-32-47. В таком случае я с вами общаться не буду. Это твои проблемы. Перезвоним вам позднее. Попробую нарушить. Меня слышно? Слышно. Здравствуйте. Да, здрасте. Компания «Эверест», инспектор Кривова Полина Петровна, наш разговор записывает. Скажите, пожалуйста, Юлия Петровна. Я сейчас там беседую? Да. Юлия Петровна, звонок поступает по поводу вашей задолженности. Честное слово, сумма вашей задолженности на сегодняшний день составляет 35 тысяч рублей. Подскажите, пожалуйста, почему оплата до сих пор никакой работы? Девушка, вы по агентскому работаете, да? Да, по агентскому договору. Угу. Ну, вы знаете, тогда, пожалуйста, раз вы по агентскому, агент между мной и кредитором, передайте, пожалуйста, я готова расплатиться. Но... как бы денежных средств не имею, но если кредитор согласен получить обратно денежные средства в виде яиц куриных, ну, я готова расплатиться. Вы не имеете права выставлять свои требования. Нет, нет, я прошу вас передать мою просьбу кредитору, а мне перезвоните и доложите, что ответит кредитор. Телефонного разговора передаются, не переживайте вашему кредитору. Ага, замечательно. После такого разговора, Юлия Петровна, ваш кредитор будет выставлять требования же более серьезные. Да. Это или обращение в суд? Суд пройдет в одностороннем порядке. Судебный приказ я отменю и потом опять буду предлагать кредитору яйца. Такая умная, да, да, почему умная? Это нет. Я готова оплатить. Вы даже не можете сейчас отказ от оплаты зафиксировать. Вы можете зафиксировать, что клиент готов оплатить яйцами. Но не высшего сорта, мне высший сорт жалко. Нет, количество кур прибавилось. Петухов побольше стало. Юлия Петровна, смотрите, также честное слово может перепродать вашу задолженность. Не-не-не, переуступить право требования. Продать он не может. И они от меня тоже увидят яйца. Да-да-да, всем буду платить яйцами куриными. Нет, я с места не сдвинусь. Не-не-не-не-не. Продавайте своих кур, которые не платят яйца. Не-не-не, пусть кредитор идет в суд. А пристав опишет у меня этих кур и яйца. Юлия Петровна, вы меня услышали? Нет, а вы меня услышали. Я жду вашего доклада о том, насколько результативен наш с вами разговор. А пока передавайте диалог кредитору. Неправильно делаете. Нет, нет, неправильно. Да, алло. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс-финанс». Меня зовут Хамурова Юлия Викторовна, разговор записывается. Угу. Да, я. Помимо поручения вашего кредитора, банк ВТБ, сумма к оплате у вас составляет 109 169 рублей 91 копейка. Эта сумма актуальна на 6 августа 2019 года. И продукты у вас потребительские кредиты, дата заключения 18 марта 2016 году, просрочка актуальна у вас 268 дней. Банк требует у вас оплаты в течение 3 дней. Хорошо. На какое число фиксируем дату оплаты? Ну давайте вот прям завтра зафиксируйте. Я внесу 91 копейку. Я по десюнчикам была. А одну копейку не знаю. Есть сейчас одна копейка где-то у нас в наличии бывает? Давайте я внесу не 91 копейку, ну, сейчас даже, рубль. Сейчас даже в магазине, когда поступают, смотрите, рубль, рубль. Мы не будем мелочиться, девушка. Давайте рубль внесу и все. Ничего, без дач. Ага, без дач? Ага. То есть банк ВТБ вы оплатите рубль? Да. Хорошо, идите оплачивайте рубль, это хоть что-то. Ага, хорошо, рубль надо оплатить. Ну, мы на завтра зафиксируем рубль. Хорошо. Хорошо, зафиксируем, потому что завтра пойдете оплатить мне рубль. Слушай, не буду рубль платить. Я же не лох, я не буду себе продлевать срок исковой давности. Нафиг я рубль буду вносить. Че, я дура, что ли? Да, вообще не буду вносить. Фиксируйте отказ от оплаты. Ну, я уже зафиксировала отказ от оплаты. По какой как причине? Вы могли зафиксировать? Я до этого сказала внизу завтра рубль. Вы не могли отказ зафиксировать. А теперь зафиксируйте полный отказ. От по причине того, что я очень Очень интересная женщина. Характер у нее меняется каждую секунду. Капризулька, смешулька, барбедулька, умнулька, в общем. Если у вас меняется характер, то скажите, пожалуйста, причина в этом какая-то, что вы не оплачиваете деньги за потому что я изюминка. Я не могу быть одинаковой. Если я буду я одинаковой, я буду неинтересной. Ирина Олеговна, вы себе очень много комплиментов уже сделали. Ну, если я такая. Все скрывать-то. Не завидуйте, девушка, не завидуйте. Ну, зачем же я буду сама себе делать комплименты? Ну, для этого другой же человек должен. Ах, мне все делают. Вы-то не будете мне делать, я точно знаю. Поэтому я, когда разговариваю с вами, сама себе делаю. Почему такое говорите, то, что я не буду вам делать комплименты? Было бы смешно из твоих уст комплименты послушать. Я вообще от мужчин привыкла их слышать. Нет, ну вы хотите сказать то, что женщины не делают комплименты? Женщина только может мне позавидовать моим туфелькам, моим платьицам, моей красоте, уму и сообразительности. Нет, ну вот смотрите, вы говорите уму. Женщина также может делать вам комплимент насчет ума, правильно? Я не дождусь от коллектора же комплиментов. Хватит вам, вы чего? Ладно, хорошо, Ксения Олеговна. Как оплату зафиксировали, причину вы не уточнили, по какой причине? Все, мне вообще некогда. Давайте с вами адрес. Нет, я не могу, не скажу. Улица Бежна? Я не помню. Ну, Ксения Олеговна, ладно, вы можете не вспоминать. Говорится, что память плохая у вас, вы же женщина. Да. У вас комплимент только. А город все верно? Ой, город, не знаю. Ага, направлены сексуально на месте, они приедут и посмотрят, какая изюминка тут живет. Все, пусть приезжают. Да, какая изюминка там живет, да, они будут, вам будет направлена группа на основании 230. Группа? Закон, и снова закон, ты слышишь, опергруппа на выезд, помчались ребята, там изюминка ждет. Все, ждем, все. Специально для того, чтобы вам сделать комплимент, выехать специально группа для вас. Все. Так что ожидайте. Давайте, ждем. Только посимпатичнее мне, посимпатичнее там, ладно? То какие-нибудь чуть-чуть чухнари приедут, ну вообще стрёмно будет. Так, давайте место работы. Вы работаете учителем, все верно? Я не знаю, я не помню. Вечер уже я о работе не думаю. Ну все, пока. А то мне прям дел много забот. До свидания, Ксения Олеговна. До свидания. Ждите следующего звонка. Пока-пока. Алло. Здравствуйте, Ксения Эдуардовна. Да. Меня зовут Гейгун Смарат Борикович, компания Метрокредит. Разговор записывается. Вы вчера говорили, что будете продлевать, так и не продлили. Уже второй день просрочки. В чем причина непродления? А что вы так спрашиваете-то? А? А что так спрашиваем-то важно? Так, это как? Попроще разговаривай. Ну, во-первых, я разговариваю нормально, во-вторых, в некотором положении, чтобы указывать, что как мне разговаривать. В каком же я положении? А в-третьих, я договор придержал, не передавал в отдел взыскания, потратил свое время. А вы обманули и не продлили. Я позвонил, чтобы вашу ситуацию спасти, а вы говорите, успокойтесь нормально, я не беспокоюсь. Успокойтесь. Что мне беспокоиться? Хватит, вы сейчас издеваетесь, Ксения Эдуардовна? Что ты начинаешь-то? Слезы долить, время потратить. Это работа твоя. Тебе за это кости кидают. Ксения Эдуардовна, в отличие от некоторых, я не собака, мне кости не кидают. Не кидают. Если бы кости кидали бы, я бы не был в Ульцаймах и не уходил за бизнес-2. Скажи, есть гражданство россиянина-то? Ксения Эдуардовна, я единая последняя инстанция между вами и отделом взыскания. Под вы не в том положении, в чтобы взыскания. Вот так вот по вами раскидываться. Я в нормальном положении, по крайней мере, ну, чувствую себя. Вы в нормальном положении? Более авторитетным человеком. Да вы не можете эти 2400 продлить на 30 дней, вы на нормальном положении все чувствуете. Это разные вещи, ты не бесись. То есть сегодня откат за зарплату, да? Давай, хочу с отделом взыскания работать. Да? Да. Без проблем, когда придем в отдел взыскания, разговаривайте. Угу. До свидания.